Николай Гейнце, первый русский самодержец. Собрание сочинений в 7 томах. Том 1. Москва. Издательство «Терра». 1994 год. Часть 1. Господин или государь. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глава 1. Великий Новгород. На дворе стоял сентябрь 1477 года. Бледные осенние тучи бежали по небосклону, из них сыпался мелкий частый дождь, отдаленные горы и вершины были покрыты как бы серебряную дымкою, ветер то бурливо завывал по ущельям, раскачивая макушки огромных дубов и шумя последними желто-красными листами молодого осинника, то взрывал гладкую поверхность реки Волхова, и тогда, пробужденная от своего величественного покоя, разгневанная стихия бурлила и клокотала, как кипяток. Вдруг среди этих чудных по своему разнообразию звуков природы раздался звон вечевого колокола в Новгороде. Раз, два... И залился, вся окрестность, содрогнувшись, заныла от этого звука. Народ, заслыша его, повалил буйными и нестроенными толпами на Ярославово дворище, окружавшее вече, и буквально затопил его. Рогатки, заграждавшие улицы, раскидывались и трещали от напора толпы. Призыв на вече раздался рано утром, и рогатки еще не были раздвинуты ярышками. Сноска. Ярышки — полицейские того времени. Конец сноски. «Что за невзгода снова грозится на нас, бедных!» — восклицали иные бегущие вслух, а другие только думали то же самое про себя, спеша достигнуть двора Ярославлева, с которого несся вещий и пронзительный звук вечевого колокола. Без всякого порядка, без малейшего уважения к этому священному месту бросился народ к воротам и стучал в них, чем попало, угрожая выломать их или же сшибить каменьями звонаря, если его тотчас не впустят в общее собрание. Несколько караульных, иные с бердышами, иные с пищалями, чинно разъезжавших вокруг двора, были смяты, а полусонные ярышки, шатавшиеся в изумлении и хлопотах во все стороны с поднятыми, присвоенными их должности палками, были биты ими же. Наконец ворота подались, скрипнули, народ еще теснее прижался к ним, и они начали медленно растворяться. Толпа с шумом, подобно бурному потоку, бросилась в них, но вдруг отступила, как бы пораженная внезапным видением, окаменела и мгновенно оказалась с обнаженными головами. Архиепископ Феофил во всем облачении с животворящим крестом в руках, сопровождаемый знатнейшими сановниками, посадниками города и клиром, появился перед народом. «Люди дерзновенные!» — раздался среди наступившей могильной тишины его грозный голос. «Образумьтесь! На что покушаетесь вы и перед кем? Разве забыли вы, ослушники богопротивные, перед чьим лицом предстоите? Смиритесь и приложите внимание к грамоте, которую прочтут вам. Но предваряю вас, размыслить хорошенько, о чем пишет к вам законный ваш князь, вот наместник его, прибывший к нам вчера о вечере. архиепископ указал рукою на бывшего тут же боярина Федора Давыдовича и продолжал: «Не посрамите себя перед ним, дайте в душе вашей место голосу совести и отвечайте ему коротко, что внушит вам рассудок. Настало время решительное, отечество наше зыблится. Вы сыны его, я пастырь ваш. Мы должны поддержать, исцелить язвы, которые прежде внедрились в самом сердце его. Обдумайте, решитесь и преклоните колено перед милосердной заступницей нашей святою Софию». Феофил кончил и подал знак рукою. Посадник Яков Короб начал читать запросную грамоту великого князя. «Господарь всея земли русской и великий князь московской, владимирской, псковской, болгарской, рязанский, волжский, ржевский, бельский, ростовский, ярославский, белозерский, удорский, обдорский, кандийский и иных земель отчин, и дедич, и наследник, и обладатель Иоанн Васильевич посылает отчине своей великому Новгороду запрос с ближним боярином своим и великим воеводою Федором Давыдовичем, что разумеет народ его отчины под именем государя вместо господина, коим назвали его прибывшие от них послы архиепископские, сановник Назарий и дьяк веча Захарий. Имут ли они желание видеть власть судную в одних его руках, и хотят ли присягнуть ему как полному властителю, единственному законодателю и судьи непричастному? Не иметь у себя тиунов, кроме княжеских, и отдать ему двор Ярославлев, древнее место вече? Если так, то он посылает им милость свою и скоро имеет вступить во владение своих працев. Сию запись скрепил печатник печатью великокняжескую князь Юрий Патрикеев, писал ее дьяк Анциферов по реклу Шершавый. Сноска: по реклу, по прозванию. Конец сноски. Далее были прочтены скрепы сановника Назария и дьяка Захария. Когда посадник закончил чтение этой грамоты, несколько минут народ хранил молчание ужаса, затем уже послышался глухой ропот. «Это все бояре да посадники мудрят, якшаются с москвитянами и тайком от нас обсылаются вестями да записями. Зачем же вечно установлено, как не про всех, что мы черных сотен слобод людишки, так нам и не поверяют умыслы свои? Вот от белых-то и заморались, дело вышло на разлад, так наши же руки и тянут жар загребать», — слышались там и тут возгласы. «Как бы не так, что сами заварили, пусть сами и расхлебывают», — крикнул чей-то голос. «Кто отвращает лицо свое от блеска меча вражеского, тот недостоин называться гражданином Новгорода Великого», — возвысил голос архиепископ. «Но дело не в том. Прение наше должно свершиться в льготу отчизне, иначе месть Божия над нами. Владыка святой», — начал Тысяцкий Есипов, — «ты сам видишь, что всю судную власть забирает наместник великокняжеской. Когда это бывало? Когда новгородцы так низко клонили свои шеи, как теперь перед правителем московским? Когда язык наш осквернялся доносами ложными? Кто из нас был продавцом своего отечества? Упадыш? Казнь Божия свершилась над ним. Тогда погибнут новые предатели Назарий и Захарий. Мы выставляли князю московскому его оскорбителей. Выставь и он нам наших. Вестимо так. Требуем этого. По договорным грамотам раздались народные крики. Постойте, выслушайте меня, или же слагаю теперь же сан свой с себя, заговорил Феофил, возвышая голос, заглушаемый народом. Из уважения к пастырю воцарилось молчание. Архиепископ заговорил: «Чьи очи из вас не зрели бедствия, уничтожения и срама Отечества в недавнем времени? Чей слух не был раздираем воплями соотечественников, братьев ваших? Чье сердце, содрогаясь, не соболезновало в те тяжкие времена? Ваша кровь не совсем еще высохла на стенах крепостных, и вы, кичливые, опять даете пищу мечу вражескому, опять хотите утолить жажду его собственную кровью. Проклят тот, кто неправедную силу не отражает силою, но вдвое тот, кто противится правоте. Владыка святый, да видит Бог, мы исповинны. Ты сам видишь, на нас налгали, между нами предатели Иуды. Так бы и Литва не поступила, — снова закричал народ. Дети мои, — кротко и величественно отвечал Феофил, — сознайтесь, чашу горшую должны вы допить за прошедшую вину свою, ничем не искупимую. Не ропщите же, но допивайте ее. Презренные наушники зло хитрят над вами. Отклоните от их наветов слух свой. Будьте терпеливы и предайтесь на волю провидения. Мы обошлемся сперва с князем, обвиним предателей и поклонимся ему. Предатели будут наказаны собственным и грозным судом своей совести, а от нас да будут преданы анафеме. Пойдемте же, преклоните колено перед престолом Всевышнего. Это будет священным началом нашего дела». Он снял клобук, благоговейно перекрестился и пошел. «Анафема изменникам!» — торжественно воскликнул клир. «Анафема! Да будут преданы анафеме изменники, предатели Отечества!» — подхватил народ и в строгом порядке отправился за своим духовным владыкою. Величественную и стройную картину представил из себя храм Святой Софии, основанный князем Владимиром, сыном Ярослава Великого, оставшийся до ныне единственным памятником древнего Новгорода, когда благочестивый архиепископ, облаченный в крещатую ризу, с паствой своей преклонил колено пред алтарем, и клир умилительно запел молитву Царю Небесной. По окончании ее Феофил вдохновенно произнес: «Царь Небесный услышит нас, когда мы докончим благословенное начало, но гром его не замедлит разразиться в противных поступках. Опять повторяю вам, будьте кротки и терпеливы. Видите ли вы в куполе образ Спасителя со сжатую десницей вместо благословляющей? Азбо, — вещал глаз, писавшему сию икону, — всей руце моей держу великий Новгород. Когда же сия рука моя распространится, тогда будет и граду сему окончание». Растроганный народ начал молиться, почивающим во храме мощам святителя Никиты, печерского затворника, благоверной княгине Анны, матери его, приложился к Евангелию, писанному святым Пименом, и иконам всемилостивого Спаса и премудрости Божией Петра и Павла, затем вышел на паперть, поклонился праху архиерею Акима и, освеженный и успокоенный пасторским словом, мирно разошелся по домам. Глава вторая. В тереме Марфы. Темная ночь давно уже повисла над землею, луна была задернута дождевыми облаками, ни одна звездочка не блестела на небосклоне, казалось, окутанным траурную пеленою. Могильная тишина, как бы сговорившись с мраком, внедрилась в Новгороде, кипящим обыкновенно деятельностью и народом. Давно уже сковала она его жителей безмятежным сном, и лишь изредка ветер, как бы проснувшись, встряхивал ветвями деревьев, шевелил ставнями домов и опять замирал. Вся Никитская улица со своими домами, балаганами и лачушками утопала в непроницаемом мраке. Только в самом конце ее, в продолговатом окошке высокого терема, обращенном на двор, мелькал огонек. Терем этот отличался от других особенным искусством и красотой в постройке, а потому назывался чудным теремом. Его окружал на большое пространство высокий забор с зубцами, а широкие дощатые ворота, запертые огромным засовом, заграждали вход на обширный двор. За воротами в караулке дремал сторож, а у его ног лежал другой, цепной пес, спущенный на ночь. Кругом, повторяем, царила мертвая тишина, лишь где-то вдали глухо раздавались переклички петухов, бой в медную доску да завывание собак. Послышались чьи-то тяжелые уверенные шаги. Кто-то шел вдоль забора и, остановясь у калитки, вырубленной в воротах, отыскал проволоку, продетую сквозь нее, и потянул ее к себе. Раздался тонкий звук колокольчика. Чуткий пес, давно уже настороживший уши, рявкнул, вскочил, подсунул рыло под подворотню и радостно забил хвостом о землю. Сторож тоже встрепенулся, и с языка его сорвался обычный вопрос: «Кто идет?» «Свой», — ответил ему негромко, но грубо поздний гость. В ту же минуту сторож подскочил к калитке, медное кольцо зазвучало, и незнакомец, тщательно закутанный, перенес свою ногу через высокий порог, оправил полы своего широкого охобня и опять грубым голосом сказал сторожу: «Тебе, старый леший, сидеть бы на горохе, да пугать бы воробьев! Что так рано пришиб тебя сон? Разве забыл, что должен дожидаться меня?» «Не во гнев твоей милости, господине. От самой боярыни вышел приказ держать ворота на запоре», — отвечал ему сторож. Вошедший посмотрел на окно терема. «Что за огонь в оконнице?» «Должно быть, светец горит, али жирник, а остаться может, свечи теплятся в образной боярышниной перед ликом праздничной иконы. Завтра ведь праздник Рождества Богородицы». «Не впрок мне знать о празднествах твоих. Говори, старый плут, не укрывается ли кто у ней? Все ли наши в сборе?» «А кто их знает? Я, кроме тебя да князь Василия Ивановича, никого не знаю. Вишь, хоть все ночью, как тати. Скажешь ли ты мне, кто с ней, или я вызову у тебя язык вот этим?» — вскрикнул незнакомец и, распахнув поля охобня, показал на кинжал, блеснувший во мраке серебряной чешуей. «Сейчас, боярин, сейчас! Прошел к ней еще вечерье. В памяти ли тебе тот чернец-то, что бают гадает по звездам? Мудреный такой! Ну, еще бояр не серчал все на него и допреж не допускала пред лицо свое, а теперь признала в нем боголюбивого послушника Божия. В самом деле, боярин, уж куда кроток и смирен он! Наша рабская доля поклонится ему низехонько, а он и сам так же». «Кто бы это?» — проворчал сквозь зубы вошедший. «Да это соловецкий пришелец, монах тамошней обители. Все оттягивает у легковерной бабы льготы от земель ее на свой монастырь. Ну, я выжму ж его от нее. Он что-то мне подозрителен», — продолжал он вслух высказывать мысли, направляясь к крыльцу терема. Терем этот принадлежал вдове бывшего новгородского посадника Исаака Борецкого Марфе. В описываемую нами ночь она сидела в своей наугольной гриднице, где на широком дубовом столе догорала восковая свеча в точеном костяном светце и освещала передний угол с иконами в богатых окладах. Гридница эта была под сводами и роскошно убрана во вкусе того времени. Стены ее были обиты алым бархатом с раскиданными на нем серебряными и золотыми звездочками, а по бокам воткнуты были красивые позолоченные стрелы, как бы поддерживавшие эти богатые обои. В глубине гридницы стояло высокое ложе с пышными, шитыми в узор шелками, изголовьями, задернутые кружевным пологом. Марфа Борецкая сидела недалеко от него, важно раскинувшись на лавке, покрытой соболями. Это была красивая, но далеко не молодая женщина. Покрывала ее отороченное золото-шелковую бахромою, было немного опущено на лицо, и из-под него мелькали быстрые глаза, особенно когда она повелительно устремляла их на своего собеседника, скромного чернеца, сидевшего перед ней с опущенными долу взорами. Этот чернец был отец Зосима, еще довольно молодой настоятель соловецкой обители. «Да скажи же мне, отче Зосима, каким случаем сделалась известна обитель соловецкая, и по чьим следам вошел ты в нее?» — говорила Марфа. «Невидимая рука Божия привела меня в это тихое и уединенное пристанище», — отвечал отец Зосима. «Предместник мой, святитель Савватий, бывший инок Кириллова Белозерского монастыря, искал пустыни, где бы мог укромно возносить молитвы свои к престолу Всевышнего и безмятежно кончить дни свои, пустился странствовать с духовным братом своим Германом. Они отыскали такое место на диком, уединенном, совершенно безлюдном острове и поселились на нем в 1442 году. Там выстроили они себе убогий шалаш под мрачными сводами елей, недоступный солнечным лучам, а подле него часовню, и дожили срок жизни своей тихо и благословенно». «Как же ты переступил рубеж светской жизни?» — продолжала допытываться Борецкая. «Молва и слава о подвигах моего предместника огласилась по всех концах земли русской. Сердце мое закипело святым рвением, я отверг прелесть мира, надел лосиницу на телесные оковы и странническим посохом открыл себе дорогу в пустынь соловецкую, обрел прах предместников моих, поклонился ему, и искра твердого, неколебимого намерения, запавшая мне в душу, разрослась в ней и начала управлять всеми поступками моими. С благословения покойного архиепископа Новгородского Ионы основал я храм и оградил его стенами. Люди чуждые мира стекались ко мне со всех сторон и охотно понесли со мной тяжелый крест, скоро сделавшийся для нас легким. Вскоре избрали меня настоятелем, и это избрание довершил Иона благословением своим и поставил меня в игумены. Мощи святителя Савватия перенесли мы со всем благочестием в обитель, где почивают они и доныне. С тех пор живем мы тихо, миролюбиво, согласно и привольно. Грамотую новгородскую предоставлено нашей обители владеть островами Соловецким, Анзерским, Заицким и другими. Мы сколько могли улучшили обитель, питаемся рыбную ловлею и засеянными нашими руками овощами, завели солеварню, провели каналы от потопления и без всякой нужды ожидаем вечности. И тебе, Отче Святый, не взгрустнулось по свету в юные годы твои? Не наскучили труды тяжкие, каждодневные, ни тогда, ни теперь? Они-то и не дали места скуке в душе моей, посвященной Богу и трудолюбию. Тогда я был крепче телом, ныне духом. От молитвы к трудам, от трудов опять к молитве. Мне некогда было скучать и кручиниться. На душе было легко, на сердце весело. В часы отдохновения, бывало, выйдешь поразмыслить о своей новой жизни, взглянешь на все окружающее, начнешь созерцать искусство небесного художника, и мысли потонут в дивной красоте. Дикое, но прекрасное очарование положительно сковывает тебя. Высокие развесы елей, пышными шатрами нависшие и шумно раскачивающиеся над головой, а под ногами мрачное море, по которому ходят бурливые волны, глаз обнимает бесконечную сизую пелену, кипящую сверкающими алмазами при светиле дня. Одна мысль, что ты находишься на краю земли, отдаленном от всего мира, возбуждает благоговейные и высокие чувства, не радость и не печаль закрадывается в душу, а что-то необъяснимое, что выше и того, и другого. Когда же в немом восторге слеза умиления прольется из глаз, упадет на сердце и осветит его, когда душа взорвется из пленной оболочки своей и запросится в мир чудес и света, тогда поймешь, этот мир несравненно более прекрасный, нежели оставленный тобою. Зосима умолк. Благоговейно слушала Марфа вдохновенные слова святого мужа и после некоторой паузы растроганным голосом сказала: «Да, у кого святое тепло на сердце, тот всем доволен, но у кого душа больна...» Она не могла более продолжать и быстро надвинула покрывало на все лицо, чтобы он не прочел в нем движение сердечных мук. У кого она страдает светскими помыслами, тот ее и многим не удовлетворит. Это бездонный сосуд, которого ничем никогда не наполнишь, отвечал, поняв ее, Зосима. «Истинно верую в слова твои», — начала она опять, успокоившись. «Помнишь ли, праведный отче, когда ты искал покровительство моего от обиды двинских жителей? Я владею близ страны, тобой обитаемой, богатыми селами, Но я отказала тебе во всякой помощи. Теперь совесть, раскаяние мучат меня. Человеку долженствует помнить одно добро. Тебя смутил искуситель в образе неверного Литвина. Прости меня, боярыня, хоть ты чтишь его своим суженым, но истина руководствует мною, и я вторично повторяю устами ее. Отжени от себя врага, удались от зла и сотвори благо. Она сидела с поникшей головой, и тогда... «Неправеден был гнев твой», — продолжал Зосима. «Вспомни, сколько щедрот своих излили на тебя законный князь твой, все имущество твое, злато, серебра, каменья дорогие, узорочья всякие, поселья со всеми землями и угодьями». Остались сохранены от алчбы вражеского меча? Жизнь твоя, бывшая подле смерти, искупилась ничем иным, как неподкупную милостью великого князя Московского? Сверх того, сын твой, Димитрий, также не обойден был ею и пожалован знатным титулом боярина Московского. Чего же не достает ненасытности твоей? Глаза Марфы блеснули из-под вновь приподнятого ею покрывала. Было заметно, что напоминание о прошедшем затронуло слабую струну ее сердца. «Но где же сыновья мои?» — воскликнула она. «Один под черным рубищем муромского монаха, быть может, скитается без приюта и спрашивает милостыню на насущное пропитание. Другой, жалованный боярин твой, под секирой московского палача встретил смертный час. Это ли милость великокняжеская?» Она перевела дух. «Я призвала тебя и одарила богато, чтобы посоветоваться, как отвратить общую напасть, грозящую всему Новгороду, а ты, пробудив во мне заснувшую было ненависть к мучительнице-тиранке Москве, заставляешь еще каяться за то, что я люблю отечество свое и не меняю его на гонителя сына, меня самой, моей родины». «Нет, Марфа не укротится, не посрамит себя. Много я сказал бы тебе на слова твои, — прервал ее отец Зосима, — но ты, несомненно, слышала уже слова владыки нашего Феофила, а мне остается только домолвить. Я прозреваю цель твою. Меня не смутят козни любимца твоего, Болеслава Звержиновского. Вы хотите властвовать, но помните, кто выше станет, тот быстрее падет. Любовь всякая, как и твоя к родине, бывает часто слепою. Если ты не желаешь видеть света истины, то отпусти меня, я более не нужен тебе, и дары твои оставь при себе, они тяжелы, не по силам моим. Тебя любит народ? Как молитвы твои доступны слуху Всевышнего, так и увещевания на подвиги бранные воспламеняют сердце каждого новгородца против врагов отчизны, начала было умилостивливать его Марфа. «Я не вижу их», — сказал он равнодушно, вставая со своего места. «Так благослови же хоть меня на это», — выговорила с заметной досадой огорчения Марфа, поспешно вставая со скамьи. «Отныне и до века благословляю и заклинаю тебя именем вездесущего свидетеля всех дел и помышлений наших и всеми святыми угодниками новгородскими и матерью-заступницею нашею, святою Софиею, «Только на добрые дела», — произнес торжественно Зосима и вышел. «Гордый монах», — прошептала Марфа и в волнении начала ходить по светлице. Глава третья. Клятва. Шаги отца Зосимы еще не затихли на чугунном полу узких сеней терема Борецкой, как Болеслав Звержиновский, незнакомец, разговаривавший со сторожем, вошел в противоположную дверь светлицы Марфы, блеснув из-под своего короткого полукафтанья ножнами кривой польской сабли. «Здравствуй, боярыня», — сказал он мрачно, с заметным неудовольствием в голосе, низко и почтительно кланяясь хозяйке. «А, это ты, пан!» — ласково приветствовала она его, хотя выражение ее теперь почти открытого лица носило следы только что пережитого душевного волнения. «Ну, что нового? Я давно поджидаю тебя». «Свет наш состарился. Что ж искать в нем нового?» — коротко отвечал он. «Ночь уже очернила его, теперь он не белый, а во мраке, и в этих случаях, по моему мнению, новостям должен быть урожай», — с ударением на каждом слове проговорила Марфа, усаживаясь на скамью. «Ты, боярыня, сама была окружена за последнее время чернотою, от которой не спасет тебя и свет, а во мраке новости мрачные. Не спрашивай же о них». «Что замышляешь ты сказать мне?» — озабоченно спросила она, не поняв или не желая понять его намеков. «Или худой оборот приняли наши дела, или мало людей на нашей стороне? Возьми же все золото мое, закидай им народ, вели от моего имени выкатить ему из подвала вино и мед. Чего ж еще? Не изменил ли кто?» «Никто. Все идет хорошо», — спокойно отвечал Болеслав, садясь возле Борецкой по данному ею знаку. «С чего же ты такой озабоченный, пасмурный? Не дух ли сына твоего Федора до меня являлся проститься с тобою?» — отвечал он ей вопросом. «Нет, это был чтимый Зосима, муж разумный, но несколько... не знаю, что и сказать о нем». «Не в нем дело», — раздражительно прервал он ее. «Ты давно не видала своего сына?» «С тех пор, как московские тираны выволокли его из родных стен и принудили постричься в Муроме, напрасно я старалась подкупить стражу, лила золото, как воду. Они не выпустили его из заключения и до ныне, дозволили иметь при себе моих сокровищ для продовольствия в иноческой жизни. Но к чему клонится твой вопрос? Нет ли о нем какой весточки?» — с трепетным волнением проговорила она. «Боярыня!» — торжественно громко произнес Звержиновский, поднимаясь с лавки. «Будь тверда! Ты нужна отечеству! Забудь, что ты женщина! Докончи так, как начала! Твой сын уже не инок муромский, не черная власеница, и тяжелые вериги жмут его тело, а саван белый да гроб дощатый. Как? Он второй? Его домучили. Сегодня я узнал об этом достоверно от одного муромца, очевидца его последних минут. Но будь тверда». Трудно описать выражение лица Борецкой при этом известии. Оно не сделалось печальным, взоры не омрачились, и ни одно слово не вырвалось из полуоткрытого рта, кроме глухого звука, который тотчас и замер. Молча, широко раскрытыми глазами глядела она на рокового вестника. Звержиновский, со злобной радостью, казалось, проникал своими сверкающими глазами в ее душу и также молча вынул из ножен саблю и подал ей. «Значит, ты понял меня», — произнесла она хриплым, сдавленным голосом. Он кивнул головой и, сложа руки на груди, вопросительно глядел на нее. «Клянусь острием этой сабли, клянусь кровью и прахом сыновей моих, я изнурю себя, лишусь своего имущества, но уязвлю гордыню московского князя под стенами Новгорода, или пусть погибну под ножами его клевретов», — торжественно произнесла Марфа, размахивая саблею, и глаза блестели, как сталь, которую она держала в руке. Картина была достойна великого художника. Хитрый поляк со сверкающими злобной радостью глазами, с шершавой головой и смуглым лицом, оттененным длинными усами, казалось, был олицетворением врага и искусителя человечества, принимающего исповедь соблазненной им жертвы. «Через мой труп перешагнут на тебя твои враги, боярыня», — хвастливо произнес он, — «а победа надо мной достанется им дорого». «А если она будет на нашей стороне, тогда гуляй мечи на смертном раздолье, весь Новгород затопим вражескую кровью, всех неприязненных нам людей наповал, а если захватим Назария, доживем еще, я выдавлю из него жизнь по капле». Мало ли мешал он мне, да и тебе, бывало, ни навече, ни при встрече шапки не ломал, а Захария посадим верхом на кол, да и занесем в его притон Москву. Нужды нет, что этот жирный бык не бодается, терпеть нам его не след. А после... С восторгом начала Марфа, а после, — прервал он ее, — после тебе в руки жезл правления. Казимир, твоя правая, а я левая рука. Брецкая дико радостно захохотала. «Ты, — произнесла она, тихо переводя дух, — ты будешь моим, я твоею, жизнь поделим поровну». Вдруг в древнем Херсонском монастыре на Хутыни заныл колокол, брякнул несколько раз и опять замолк. Только ветер, разнося дождевые капли, стучавшие по окнам, гудел, как труба-вестница чего-то недоброго. Злоумышленники вздрогнули и переглянулись между собой. «Что бы это значило?» — почти шепотом сказала Марфа. «В глухую ночь кто может взойти звонить на колокольню? Кажется, нам не послышалось». «Нет, это должно быть ветер пошевельнул колоколами», — отвечал Звержиновский с расстановкой, прислушиваясь. Вот опять стало тихо. «Однако это не даром. Мне что-то жутко. Уж не бунт ли затевается? Кажется, рано. Не предупредил ли нас кто-нибудь?» В это время на дворе заскрипела калитка, залаяла собака, и послышались голоса входивших на двор людей. «Бабушка, бабушка, мне страшно, не спится что-то, да и грезы все такие страшные, будто ты...» — заговорил сквозь слезы, дрожа всем телом, вбежавший десятилетний внук Борецкой, сын ее сына Федора Исаакова. «Что ты, Васенька? Чего испужался?» — прервала его Марфа, лаская. «Что такое тебе привиделось? Да вот будто ты, да пан этот, — ребенок указал рукой на Звержиновского, — хватаете меня мохнатыми руками и хотите стащить с собой в яму. Оттуда тятенькин голос слышится, да такой слезливый, и он будто сидя на стрелах манит меня к себе, кровь из него ручьем хлещет. А глаза закатились, мне не хотелось прыгать к нему, да вот пан этот так на меня глянул, что я не вспомнился, сотворил крестное знамение, зажмурился, прыгнул, вскрикнул и проснулся. Вокруг меня темно, и, кажись, наяву представился мне опять тятя, поглядел на меня так жалобно, к вам сюда кулаком погрозил и пропал. Я хотел выговорить молитву, силюсь, да не могу. Тут оглушил меня звук колокола. Отец-то мой давно уже мне грезится. Полно, полно, позабавься, да полакомься гостинцами, и все пройдет, — в смущении заговорила Марфа и высыпала в подол его рубашки из коробочки всяких сластей. Ребенок ушел с пришедшей за ним нянькой. «Должно это наши стучат по сеням, а то бы рабы твои остановили незваных гостей», — радостно сказал Звержиновский, заметно ободрившись. «И впрямь наши», — отвечала Марфа, и вместе со своим гостем перешла из гридницы в соседнюю советную палату. Там действительно уже были налицо все их единомышленники. Сам Тысяцкий Есипов, степенный посадник Фома, посадник Кирилл, главный купеческий староста конца Марк Панфульев из житых людей, Григорий Куприянов, Юрий Репихов и другие старосты концов Наровского, Горчанского, Загородского, Плотницкого, некоторые чтимые в Новгороде купцы, гости и именитые, наконец, такая же знатная и богатая вдова, как и Марфа, Наталья Иванова, которая хвасталась, что великий князь Иоанн в бытность свою в Новгороде в 1475 году ни у кого не был так роскошно угощен, как у ней. Сноска. Из житых людей, то есть из обывателей, конец сноски. Глава четвертая. Среди спасителей Отечества. После взаимных приветствий Ждана и гости разместились по широким лавкам. Первая начала Марфа, обратившись к Тысяцкому Есипову. «Что, велимудрый боярин, соглашается ли с нами народ? На нашей ли улице праздник? Пока еще будни на нашей улице, боярыня. Вот что скажет завтра. Золото, серебро и вино действуют. В хмельном разгуле народ побушевал, потолокся на площади, да и разошелся по домам», — отвечал Есипов. «Теперь время действовать словами. Вон Феофил, как опешил толпу велеречием своим, все пали ниц и заныли об отпущении вины», — заметил посадник Фома. «Да, он все дело на свой лад настроил», — подтвердила Марфа. «Бочка меду да ложка дегтю, красно на устах да черно на душе его, так и всем будет, сладко во рту да горько на сердце отрыгается», — вставил свое слово Звержиновский. «Я сама завтра явлюсь перед народом, он еще помнит меня и поминает...» Начала была Марфа. «Проклятием!» — перебила ее Наталья Иванова. Я сама слышала, как поносили тебя, боярыня, кляли, зазорили того, кто послушает твоих наветов, и обещались вымести телом приспешника твоего Софийскую площадь, если он только покажется на ней. Слова без дел, что лук без стрел. Ваше же русское присловие, — обозлился Звержиновский, — таковы новгородцы, а как услышат, что земляки мои наготове напасть на московитен, заговорят другое, они как рыбы, в худую погоду ищут глуби, а в ясную любят поиграть на солнце. Надобно непременно пустить слух, что Казимир стоит за нас, и рать его выступила против московитян, — поспешно сказала Марфа. «Да их, вашу братью, новгородский народ не стал терпеть за обманы и называет челядинцами, голой литвой, блудливыми кошками и трусливыми зайцами», — заметил один из старцев. «Небось, на нашей стороне еще много людей, а золото, ласковые слова и обещания перетянут хоть кого. Завтра попробуем счастье новыми посулами, подмажем колеса, и все пойдет хотче», — с веселым беззаботным смехом произнес Звержиновский. Слуги в это время внесли и поставили на столы яства и питья, и между долгими разговорами и совещаниями началась попойка. Болеслав Звержиновский, съев конец сладкого пирога и оросив его крепким русским медом, воскликнул первый: «Многолетие тебе, Марфа Борецкая, нынешняя боярыня и будущая княгиня новгородская! Многолетие, многолетие!» — подхватили все, и гордая вдова, встав, начала раскланиваться во все стороны. Вдруг ударил колокол, другой, и благовест разлился по всему городу. Все встрепенулись, как вороны, почуяв кровь, думая, что это призыв к бунту и убийствам, но вскоре опомнились, и Тысяцкий Есипов сказал: «Чу, утренне, пора и по домам». Нас давеча изумил еще дальний колокол. В самую полночь так завыл, что мы, идя к тебе, боярыня, пригнулись к земле, — вставил один из гостей. — Да, сильна непогода. На Софийском храме, говорят, бурю крест сломила, — добавил другой. — Ах ти! — воскликнул третий. — Это, братцы, помяните мое слово, не к добру. Ты бы сидел между баб и точил им веретена, когда, ничего не видя, начинаешь трястись, как осиновый лист, — оборвал его Звержиновский. «Горожане, братья!» — начала снова Марфа. «Время наступает. Отныне я забываю, что я родилась женщиной. Прочь эти волосы, чтоб они не напоминали мне этого. Голова моя просит шлема, а рука — меча. Окуйте мое тело доспехами ратными, и если я хоть малость отступлю от клятв моих, залейте меня живую волнами реки Волхова. Я не стою земли». И мы тоже, — подхватили все. «Завтра поступим по общему условию. Утро вечера мудренее», — говорили между собой, расходясь, гости. «Каково-то завтра проглянет день, что-то темно. Уж не суждены ли нам вечные сумерки, — думали робкие, и скоро чудный дом Марфы опустел и замолк, как могила». На одном конце стола, покрытого длинную полостью сукна, стоял ночник, огонь трепетно разливал тусклый свет свой по обширной гриднице. На другом конце его сидела Марфа, в глубокой задумчивости, облокотясь на стол. Ее грудь высоко подымалась, печаль, ненависть, злоба, сожаление о сыновьях сверкали в ее глазах. «Итак, отныне я не женщина!» — воскликнула она. «Прочь же эти уборы!» — она сорвала с головы свое покрывало, и две длинные косы, и сине-черные, как вороново крыло, расплелись и скатились волнами на ее могучие плечи. Когда волнение ее несколько улеглось, ей представился отец Зосима с кротким и вместе укоряющим взглядом. От сердца ее отлегло, на душе стало светлее, и слеза умиления скатилась из ее глаз. Она вздохнула было с облегчением, но вдруг ее взор упал на лезвие сабли, забытой Болеславом Звержановским. Вид этой сабли снова напомнил ей все. Она схватила косу и мгновенно обрезала ее. «Свершилось!» — пронеслось в ее голове. Глава пятая. Новгородская бывальщина. Багровая заря взошла на небо и бросила свой красноватый отблеск на землю. Настало раннее утро, погода была переменчива, порою ветер разгонял облака, и показывалось солнышко, то опять оно заволакивалось тучами, черным саваном, висевшими над Новгородом. Снова, как и вчера, ударили в вечевой колокол по окрестностям. Народ, только что успокоенный накануне Феофилом, не знал, как и разгадать причины нового призыва на общественный совет. Улицы заволновались, и ропотный шум толпы все усиливался и усиливался на Софийской площади. Около самых ворот веча, осажденных со всех сторон народом, стоял старик с длинной, седой, как серебро, бородою, в меховой шапке с куньей оторочкой и длинными подвязными наушниками. Зипун на нем был серый, на овчинном подбое. В руках держал он толстую суковатую палку с широким литым набалдашником из меди. Хотя морщины складками облегали его лицо, но глаза из-под серых бровей горели огнем юности, особенно когда он, рассказывая про былую старину, окружавшим его любопытным, приправлял свой рассказ прибаутками, присказками и присловьями. «И что за времена настали, Нонича?» — говорил он. «Чуть враг за леском, и поникнут головами так низко, что шапка влочится. Со страх вестимо, искра кажется больше полымя. Износил я на плечах своих десятков семь с золотником годов и научился видеть, что черно, что бело. Бывало, кто не слыхал, кто не видал Новгорода великого далека. Этот город тот-то привольный, тот-то могучий, говаривали и немчины, и литвины, и все иноземные людины, ганзейцы и мурмане, гречины и татары, бывшие в нем не как враги, а как гости, любили они заглядываться на золоченые главы церквей его, разгуливать по широким улицам и любоваться на площадях и в балаганах всеми товарами заморскими. Тут были раскиданы и меха перские, и полотна фламандские, и ковры персидские, и соболи сибирские, и комки хрущатые, и бахромы золотошелковые, и всякие снадобья хитротканые, и седла азиатские, и камни самоцветные, и жемчуги бурмитские, и уздечки подборные, и всякие узорья выписные. Всего грудами навалено было перед чужеземными зеваками. Отдай деньги и бери добра, сколько хочешь, сколько можешь».